И тут со мной произошло нечто странное. Стены корабля словно растаяли на мгновение, и я увидел хмурую долину с низко нависшими тучами. По дну ущелья змеилась холодная голубая речка, а на вершине, у самого горизонта, высился величественный замок, от стен которого исходило мягкое желтоватое сияние. Видение мелькнуло столь мимолетно, что уже через минуту я стал сомневаться в том, было ли оно вообще. Правда, я знал, такое иногда случается с теми, кто находится в гипноблоке и невзначай коснется закрытой области подсознания. Но ведь мне-то никто не ставил гипноблока. Или все-таки ставили? Я довольно долго был без сознания перед тем, как попал к Элен. Нет, так просто это не делается. Нужна длительная подготовка. Я бы запомнил врачей. Да и какое отношение к Лавинскому может иметь этот замок? Тут что-то совсем другое. Честно говоря, вначале я попросту испугался. Слишком странной казалась увиденная картина. Слишком сильно она меня взволновала, и я не мог понять почему. И ничего, имеющего отношение к замку, я вспомнить не мог. Лишь ощущал какой-то провал в памяти, словно топтался на краю ямы и не смел заглянуть внутрь. В конце концов, мне это надоело, и чтобы сорвать на чем-то свое раздражение, я забарабанил в дверь. Любой заключенный имеет право на ужин. Никто не отозвался. Неизвестно, были ли здесь охранники. И тогда, чтобы проверить свои худшие предположения, я всерьез принялся обрабатывать дверь. Минут через 15 появился корабельный стюард. Парень лет 20, невысокий, косоглазый. «Не надо стучать. Никто не услышит, однако». Протянув поднос, стюард настороженно взглянул на меня и попятился. За его спиной в приоткрытом проеме двери я не увидел охранников. И это одновременно и успокоило меня, и встревожило. «Как тебя зовут?» «Вонг Ли». «Почему ты меня боишься, Вонг Ли?» «Ты из шайки Голована из Лимы. Я слышал». «Ошибаешься. Это не шайка. Впрочем, как посмотреть?» Я не имею к этим людям никакого отношения. Тебе сказали неправду, чтобы ты держался от меня подальше. С минут он молчал, видимо, решая, можно ли доверять моим словам. Затем неожиданно проговорил. «Плохой корабль, грязный». Это я заметил. «Офицер не знает. Он внутри совсем грязный. Черные дела, много крови». «Вот даже как. Люди здесь легко умирают». «А ты не боишься, что нас услышат?» Я кивнул в сторону телесканеров, которые никто не удосужился даже замаскировать. Он презрительно пожал плечами. «Не работают. Здесь нет ушей. Они там». Он кивнул в сторону центральных переборок. «Большой корабль, наполовину мертвый. Много пустых мест. Человека трудно найти». «Зачем он мне это сказал? Не провокация ли наш разговор?» Я сделал вид, что сообщение меня не заинтересовало, и занялся ужином. Как только стюард ушел, мои мысли вновь невольно вернулись к долине, в которой стоял замок. Что-то в нем было очень знакомое. Эти четыре резные башни по углам, эти белые флаги с голубыми крестами и золотистый отблеск на стенах. Интуитивно я понимал, увиденная картина чрезвычайно важна для меня. Она как-то связана со всей моей судьбой. Управление безопасности всемогущей космической корпорации «Камора» располагалось в респектабельной вилле на побережье Ларгского моря. Этот райский уголок вполне соответствовал характеру шефа отдела безопасности коммодора Шифта, справедливо полагавшего, что чем легкомысленнее выглядит с первого взгляда его учреждение, тем лучше. В огромном раскидистом парке и на 2 гектарах газона перед самим зданием размещалось незаметное для глаза тройное кольцо безопасности с 3 постепенно повышающимися уровнями энергетической защиты и автоматическим обнаружением посторонних объектов. Неусыпное внимание к этой системе шефа, сменившего уже 2 инженеров из группы ее обслуживания, привело к тому, что за 5 лет пребывания Шифта на посту коммодора отдела безопасности корпорации, кроме мелких инцидентов и ложных тревог, неизбежных при таком уровне автоматизации, не произошло ни одного серьезного сбоя в работе системы охраны. На виллу не только ни разу не удалось проникнуть постороннему или случайному посетителю, но ни один из местных жителей даже не догадывался о том, что в этом гнездышке богатых бездельников вершатся какие-то тайные дела. И уж совсем невозможно было предположить, что именно здесь располагался один из важнейших отделов корпорации. Такая глубокая конспирация, в том числе и от правительственных служб, постоянно интересующихся деятельностью отделов корпорации, обеспечивала коммодору изрядную долю независимости при принятии любого значительного решения.